Глава 60. Ритуал. «Мамочка родная!» Охала вокруг меня Эмма, пока ее крошечный сынок довольно огукал на руках у Таис. «Какая же ты красавица! Тай, Лиля, скажите! Это платье такое необычное, напоминает мне индийские сари, свадебные. Такое же яркое, красное, с золотым орнаментом. Просто прелесть!» «Да, София уже оценила!» Ласково протянула Таис, строя малышу забавные рожицы. «Ох, какие же они сладенькие, когда крохи! Мои вон вымахали под 2 метра ростом. Фырчат, когда я приобниму их или поцелую. А у меня внутри столько любви! Так хочется ее выпустить и обрушить на кого-нибудь!» Засмеялась Агата, поправляя свою идеальную прическу у напольного зеркала. «Бабуль, все просто. Обрушь ее на Дарья, а потом на того, кто после этого родится». Мы переглянулись и дружно засмеялись. Так тепло было мне в компании этих женщин. Так радостно. Кажется, даже дома не было такого чувства полного покоя и безопасности. Что сказать? Близкие и родные Эвана были чудесными людьми. Их каждого действительно переполняло чувство счастья, любви и признательности к своим любимым. Такое не в каждой семье встретишь, не говоря уже о кругах элиты. «Не крутись!» — попросила Альвия, волосок к волоску собирая мои локоны, чтобы придать им изящную форму. «Откроем твою шею на время ритуала. Будешь невинной робкой девой!» «Вы видели, с каким лицом она из мобиля вчера выходила?» Хихикнула Агата, прикрывая рот пальчиками с ярко-красными ноготками. «Сутки в компании Эвана, да еще и на заднем сиденье. Что-то мне подсказывает, что невинностью там и не пах. Ох, Агата!» Цокнула языком Таис, перебивая свою внучку. Женщина с юным лицом попыталась изобразить чопорность мимикой, да только это очень комично вышло, и мы дружно прыснули от смеха. «Вот жучки! А ты? Ты же была такой скромной и тихой девочкой, пока училась. Когда это случилось?» «Что, бабуль? Когда и кто тебя испортил?» Мы опять засмеялись. «Пф! Раз пошла такая пляска...» Хмыкнула брюнетка. «Да и тень больше нам никому не грозит. В общем, у нас будет 2 свадьбы. Эванс Крис до инаугурации, а мы с Аллом после того, как он сдаст пост хранителя». «Что?» Женские восклицания, поднявшиеся на несколько тонов, превратились в громкий смех и шутки. А потом Агата вообще изумила всех. Девушка провела рукой по своему плоскому животу, и он в один миг увеличился до размеров сладкого арбузика. «Боже, ты беременна? Уже?» «Бабуль, да мы с Алделом почти 45 лет вместе. Так сказать, прятались в тени тени, как бы это бредово ни звучало. Вот, немного не дотянули. Собственно, поэтому я чуть ли не затворницей стала в последние месяцы. На игры опять же меня не пустили». «Тиран!» Притворно несчастно вздохнула брюнетка, ласково поглаживая просто очаровательный животик. «А я знала», — робко признала Сема, забирая своего малыша из рук к распереживавшейся блондинке. Застукала их однажды. Атмосфера в комнате разрядилась, женщины снова загалдели. Я смотрела на них и улыбалась. Они просто чудо. А потом в дверь постучал дворецкий Эммы, в особняке которой мы с Эваном остановились. «Госпожа!» — обратился к Эмиан, высокий и улыбающийся мужчина из рода людей. «Мобы готовы, пора выдвигаться!» Я дрожащей рукой разгладила кружевную кайму на вуале Чунари и нервно улыбнулась. «Все будет хорошо, Криста», — погладила меня по спине Лиля, нежно улыбнувшись. «Ты выглядишь бесподобно. Эвану очень повезло. Твоя доброта и сила идут изнутри и находят идеальное отражение снаружи». Иная крепко обняла меня и поцеловала в лоб. «Если чудо в храме не случится, не расстраивайся. Для Эванушки нет никого важнее тебя. Думаю, для тебя он тоже самый-самый». Слезы признательности выступили на моих глазах. Я обняла девушку в ответ, после чего мы шумной гурьбой вышли во дворик небольшого уютного особняка, чтобы занять места в 5 мобилях. Страх уже давно ушел, не выдержав напора счастья, переполнявшего мое сердечко. Однако слова Лилии еще сильнее подняли настроение, придали какой-то уверенности в происходящем. Благодаря этому в храм я входила с высоко поднятой головой и счастливой улыбкой на губах. Меня больше не волновали пристальные взгляды слишком большого количества гостей, по традиции стоящих в 2 колонны на ступенях огромного бело-золотого храма. Я не прислушивалась к шепоткам, просто шла вперед, предвкушая скорую встречу с будущим мужем. И сердце пело, сладко замирая внутри. Двери за моей спиной медленно закрылись, и 2 мужские фигуры в белых нарядах бесшумно исчезли между монументальных колонн. В первые секунды я растерялась, сжимая вспотевшими пальцами аккуратный букет из белых лилий, а потом увидела Эвана. Самый прекрасный мужчина на свете стоял у золотой чаши в компании почтенного дракона в белой золотой сутане и ждал меня. Очень ждал. Эван. В серебристом кителе, белых брюках он выглядел как принц из легенд. Хотя почему как? Учитывая, что генерал Мардред снова отвоевал статус наместника, Эван еще 150 лет будет принцем. Только бы они были, эти 150 лет. Улыбка на миг померкла на моих губах, и Эван тут же беспокойно переступил с одной ноги на другую, ловя изменения во мне. Он улыбался. Его глаза ярко светились голубым цветом. Но беспокойство Сагая даже от дверей храма было видно невооруженным взглядом. Я сделала шаг, второй, и любимый медленно выдохнул через рот, сбрасывая с себя напряжение. «Глупый!» — мысленно засмеялась я. «Неужели думает, что я сбегу? Как, если он — мой мир?» Казалось, расстояние между нами никогда не сократится. Но вот я уже стою рядом, и Эван крепко держит меня за свободную руку. «Теперь никуда не убежишь», — прошептал красавец, быстро целуя меня в губы. «Лорд Сагай!» — укоризненно покачал головой старший жрец драконьего храма, пряча улыбку в пушистой белоснежной бороде. «Простите, Верховный Ники, не удержался!» «Мы можем начинать!» С улыбкой кивнул незримый, приподнимая руки над чашей. От колонн полетело тихое песнопение невидимого множества жрецов, и мое тело покрылось мурашками от волшебного звучания их голосов. Эван крепче сжал мои пальчики, когда жрец стал громко читать какую-то молитву на незнакомом мне языке. Слезы полились рекой из моих глаз. Все настолько было возвышено, трогательно, как будто моя душа вот-вот соприкоснется с дланью Всеединого и познает свет. Я испытывала одновременно восторг и страх. Страх оказаться недостойной этого света. Я была настолько заворожена происходящим, что не сразу заметила магию, легким ветерком закружившуюся вокруг нас голубыми искрами. Оторвав удивленный взгляд от белокаменного зеркального пола, ахнула. Дракон Эвана призраком поднимался над ним, обсыпая нас этими самыми искрами. Кто-то из певчих запнулся на полуслове, но Верховный грозно зыркнул в сторону темных ниш бело-золотого храма, и акапелла снова зазвучала, даже величественнее, чем было. Но все это не имело для меня больше никакого значения. Я смотрела на призрак дракона, и моя душа сжималась от страха. Я боялась, что он собирается покинуть Эвана. Мне никогда не приходилось слышать о том, что вторая ипостась может так выходить за тело своего носителя. Драконы так не умеют. Он уходит? Уходит? Призрак поднимался все выше и выше, раскидывая свои прозрачные серебряные крылья, а Эван улыбался, будто ничего этого не замечая. «Не оставляй его!» — мысленно взывала к магическому существу, чувствуя, как внутри все холодеет от страха, а мои слезы тихо капают прямо на пол. «Ты нужен ему! Ты нужен нам!» Дракон повернул голову чуть на бок, завис на секунду, а потом как ринется вниз на меня. Я настолько была в шоке, что с места сдвинуться не могла. Яростный ветер бросился мне в лицо, сбивая идеальную прическу, когда призрак достиг своей цели и пролетел сквозь меня, рассыпаясь голубыми искрами. Волосы огненным водопадом рассыпались по плечам. Перед взором заплясали круги, голова закружилась. Эван подхватил меня очень вовремя, не позволяя упасть. Я открыла глаза, и брови Сагая взлетели к челке, упавшей на лоб канцлера. «Криста, у тебя глаза светятся огнем. Ники, что это? Она... «Ваш дракон выбрал пару!» Развел руками верховный жрец, пытаясь сдержать свои эмоции, но это очень плохо у него получалось. Незримый был потрясен. Он подумать не мог, что такое возможно. Человек и дракон. Их писания отрицали подобное. Жрецы и нам не позволили бы совершить обряд, если бы Алдел не надавил своей властью. И теперь получалось, что жрецы ошиблись, прислушавшись к жадным первородным, преследовавшим жажду наживы даже на ритуале единения. «Высший дух мудрее нас! Мы зря боялись!» «Значит, первородные были неправы?» Жрец что-то тихо ответил, я не услышала. В моей голове гудел такой звон, что я вот-вот собиралась потерять сознание. И вдруг недомогание прошло так же резко, как и наступило. Просто в один миг окружающая действительность обрела новые краски, а шум и тошнота схлынули. Первое, что я сделала, обхватила лицо Эвана и заглянула в его глаза. Они светились, все едины. «Они светились! Значит, дракон никуда не пропал! Он не пожертвовал собой!» Хотя у меня мелькнула такая мысль. Я вытянула вперед руку ладонью вверх, чувствуя магию. «Драхаш!» — шепнула едва слышно, боясь ошибиться. На коже проявились магические сосуды. Искра вспыхнула, и на ладони завис огненный пульсар. «Я маг!» — охнула тихо, боясь нарушить волшебный миг, страшась, что все окажется сном. «Эван!» «Да, родная, кажется, мой дракон поделился с тобой своей силой. Теперь ты такая же, как я, наверное. Нам придется очень тщательно познакомиться с твоими новыми возможностями. Обещаю, все сделаю сам и не подпущу к тебе ученых Алдела. Ну, готова удивить общественность. Похоже, у тебя на судьбе написано шокировать, раз удвою постасных. Не дожидаясь от меня члена раздельного ответа, я до сих пор игралась с пульсаром, улыбаясь как дурочка. Эван подхватил меня на руки, почтительно кивнул Верховному и понес на выход, тихо посмеиваясь в ответ на мои слова. «Смотри, он двигается за нами, мой пульсар!» «Так и происходит, малышка!» «Смотри, он скачет!» «О! Я поманила его пальчиком, и он полетел быстрее!» Плечи Сагая сотрясались от сдерживаемого хохота. «Да, родная, я бы на его месте тоже полетел. Такая хорошенькая хозяйка!» Покрывая мое лицо легкими поцелуями, дракон забавно урчал, будто большой кот. Я хихикала, очень уж щекотно. «Я так счастлива!» «И я!» Признался тихо любимый, на мгновение замирая. Жрецы открыли перед нами двери, и канцлер Великой Дарийской империи шагнул вперед, оставляя за собой храм драконов. Люди, ожидающие на ступени храма, резко повернули в нашу сторону головы, и тишина взорвалась от их бурных аплодисментов. «Давай-ка удивим эти морды! Давно ты не летала на моем драконе?» «С того раза в Динфеле». «Помнишь левитирующее заклинание?» «Да, я их все помню». Зажглась от будущей аферы, с интересом разглядывая Сагая. «Тогда я сейчас обращусь, а ты взлетишь на меня. А когда окажемся в небе, сотвори брызги света. Магия огня лучше всего подходит для этого. Готова?» Я волнуюсь. Выдохнула, чувствуя предвкушающий трепет внутри. «У тебя все получится, Криста. Ты прирожденная стихийница». Так и вышло. Глаза Эвана заблестели и вспыхнули синим светом. А потом любимый обратился. Придворные Алдела Сейшадари удивленно заохали. Они ведь считали, что наследник Сагая станет человеком. А тут еще я тихо шепнула заклинание, и алый дым поднял меня над плиточными ступенями, помогая изящно встать на спину дракона. Лиля, Таис, Эмма и остальные девочки разрыдались, бросаясь к своим парам. Побратимы Эвана, они тоже выглядели на пределе своих эмоций, но держались из последних сил, стараясь смехом избавиться от излишков радости, перехватывающей дыхание. А вот отец Эвана даже не пытался скрыть слезы. Они катились по его квадратным скулам, не смущаясь никого. Силь улыбалась, крепко держась за руку генерала Мордреда. «Грегори! Вот кто рыдал, как девчонка!» Я даже засмеялась, пустив его сторону сотню искорок. А потом серебристый дракон расправил крылья, и мне пришлось рисовать под собой еще одну руну, чтобы закрепить стойку и не свалиться. Пока садиться рано. Мощный взмах крыльев, и Эван поднялся в небо, стараясь осторожно держать баланс. Я провела рукой над головой. Алое пламя взметнулось вверх яркими лентами, рассыпаясь на эффектные искры. Дракон довольно рыкнул, заглушая крики и ликование под нами. Я понятливо опустилась, занимая удобную позу, схватилась за шип, и мы полетели в светлое будущее, а точнее в замок Алдела, где вот-вот заиграет музыка и грянет бал. Для нас, для меня, для Эвана и нашей любви, которой все трудности оказались нипочем.